Вот здесь-то Гасса должна была приложить свою деловую смекалку. Чарли и Вилар хотели поставить Абдулу в отдельный шатер и выкачивать из простаков деньги, давая по 20 представлений в день. Но Гасса знала, что при таком раскладе номер потеряет свою привлекательность. Если же использовать Абдулу бережно, то его хватит на годы, а Гасса была человеком дальновидным и расчетливым. Выяснилось также, что я лучше карлика, который по какой-то причине, из-за пьянства, наверное, был ненадежен, мог загубить выступление или поддаться капризу и подсунуть меньшую, чем нужно, карту. С Абдулой Вилару не везло. Он купил этот автомат и нанял карлика, на которого, как оказалось, нельзя положиться, так что давать представление было рискованно, а потом карлик и вовсе исчез. Абдулла уже несколько месяцев простаивал, но теперь можно было считать, что в балагане появился новый номер. Мне очень хотелось преуспеть в роли Абдулы, хотя никаких благ от этого я для себя не ожидал. Я не знал, как устроен этот мир, и довольно долгое время даже не понимал, насколько велика моя власть и что я могу с выгодой для себя этой властью пользоваться. А в мире чудес никто не собирался просвещать меня на этот счет. Насколько я помню свои чувства в течение этих первых месяцев, они ограничивались желанием стараться изо всех сил, чтобы не быть отосланным назад к отцу, где меня ждало неминуемое наказание. Прежде всего, мне нравилась роль тайного участника в великой игре по обману деревенских простофиль, и счастью моему не было предела, когда я, невидимый, находился в пахучем чреве Абдулы. Когда я был на виду, то звался Кассом Флетчером. Касс Флетчер, если фамилия Флетчер присутствовала в надписи, которую увидел Веллар, то имя ему, видимо, пришлось образовать от слова «кастория», которое можно перевести как «бобровник». Имя это я ненавидел, но оно нравилось Веллару, потому что именно он как-то раз изобрел его, когда у него разыгралось воображение, что случалось крайне редко. Фантазии у Веллара практически не было. Со временем я узнал, что свое ремесло он перенял от одного старого фокусника и ни разу за всю жизнь ни на йоту не отступил от того, чему когда-то выучился. Он был самым нелюбопытным из людей, которых мне доводилось встречать. Но вот когда мы ехали в поезде на той первой неделе, он вдруг понял, что у меня должно быть имя. Прочие исполнители были удивлены, обнаружив в вагоне, забронированном за миром чудес, маленького мальчика, которого им даже не представили. Откуда я такой взялся? Когда жена Джо Дарка, метатель ножей, задала Веллару этот вопрос прямо в лоб, тот, задумавшись на мгновение, выглянул в окошко и сказал: «Так это же маленький Касс. Он мне вроде как родственник. Касс Флетчер». Потом он разразился смехом, что случалось с ним довольно редко. Как только ему удалось отловить Чарли, который бродил взад-вперед по вагону, мчавшемуся по просторам западного Онтарио, и сплетничал со всеми напропалую, Веллар поведал ему о своей великолепной шутке. М. Дарк пожелала узнать, как зовут мальца. Ну, я это задумался. А потом гляжу в окно, а там сарай с такой огромной надписью «Бобровник Флетчера». Все дети мечтают здесь побывать. И тут меня как осенило, я говорю: «Касс Флетчер? Вот как его зовут. Шикарный способ давать имена, а?» Меня покоробило от того, что имя мне давали по вывеске на сарае. Но моего мнения никто не спрашивал, и все решили, что я племянник Веллара. Так или иначе. Но мы остановились на этой легенде. Время шло, и до меня стали доходить разговоры, которые шепотком вели между собой Молца, глотатель огня, и Сонни Соннефельдс, силач. Они называли Веллара тыловым разбойником. Я этого выражения не понимал. И говорили, что малец ему, наверное, больше, чем племянник, и обманка для Абдулы. Обманка. Мне сразу же пришлось запомнить это словечко во всех его смысловых оттенках. Обманка была составной частью любого трюка, и хотя все таланты признали бы, что без обманки не обойтись, это понятие было неизменно сопряжено с чем-то вроде позорного клейма. Соннефельдс вообще обходился без обманок. Он и в самом деле был силачом. Поднимал огромные штанги, разрывал руками телефонные книги, поднимал любого, кто соглашался усесться на стул, который Сонни затем вздымал над публикой одной рукой. У силача есть свои хитрости, но нет никаких обманок. Любой мог попробовать свои силы и попытаться поднять штангу. Франк Молца, глотатель огня и шпаг, имел свои маленькие обманки, потому что шпаги были не так остры, как он это изображал, а глотание огня представляет собой довольно сложный химический трюк, который обычно вреден для здоровья. А вот профессор Спенсер, который родился без рук, вообще-то у него были крошечные, смешные ручонки, но он их на показ не выставлял, обходился без всяких обманок. Он зажимал пальцами ног кусок мела и писал им на грифельной доске, а если вы пожелаете заплатить 25 центов, то выводил ваше имя на 12 визитных карточках железным пером, каллиграфическим почерком. У Джо Дарка и его жены Эмили тоже не было никаких обманок.